Когда тут же подошел отец Стаса, он ничего толком не мог сказать, кроме заверений, что сын скоро объявится или позвонит. Трубка брякнулась на рычажок буквально на полуслове. «Ну вот, видите, все начинается понемногу проясняться». Удовлетворенно посмотрел на Ирину Касьян. «Теперь мы с вами кое-что еще прошерстим и обдумаем». Он как бы включал ее на равных в расследование. Ирине было это приятно, хотя она понимала, что это ход, специально для нее, чтобы она почувствовала большую ответственность. Стаса нет дома. А может и есть, но скорее нет. Маман что-то знает. Во всяком случае, мать, да еще безумно любящая своего сыночка, не станет злобно истерить, а с рыданиями или трепетом хватает телефонную трубку, надеясь на лучшее. Папа к телефону не допускается. А уж если приходится допустить, то с суфлером, что папе не нравится. Кому понравится чувствовать себя идиотом? Короче, наверное, придется завтра туда ехать и трясти их, как груши яблони. Папа, думаю, дрогнет. «Надеюсь, — обратился Касьян прямо к Ирине, — вам немного понятнее стал карточный расклад. А пара Лина Стас? Кто в выигрыше? Кто в большом проигрыше?» Ирина соображала, честно говоря, туго. Неужели все же Стас? И неужели Лина? И неужели у Лины были большие деньги, о которых Ирина не знала? «Ну?» — ждал Касьян ответа. «Может быть, что-то припомните, что-то мелкое, кажущееся несущественным. Я вас не тороплю. Пойду поставлю чайник. Там есть кофе. Выпьем по чашечке. Лучше головы заработают». И он вышел из комнаты. А Ирина вся опала. Он будет держать ее всю ночь, пока... Пока что? Не выдумывать же ей какую-нибудь историю, которой не было. Тут мысли ее перекинулись на Стаса. И ей стало знобко. Касьян почти обвинил Стаса. Правомерно ли? А если и в самом деле Стаса забрали его бывшие? За какой-нибудь долг? А если не забрали? И Лина наврала про сестру, чтобы побыть с этим. Потому и он исчез. Да, но что ему нужно от Лины? Вот в чем гвоздь. Деньги Лины в банке и у них в общей кассе. А что было здесь, в кафельной дыре? Что? Ирина мучительно думала. Нелька. Клала туда свои баксы? И Лине сказала, а Лина проговорилась Стасу? Да не просто проговорилась, а сказала ему. Так, спокойно. Ирина, ты же хорошо Лину знаешь. Разве может она навести даже своего любовника на деньги сестры, зная, что это все, что у той есть? Даже если и не все. Нет, этого не может быть, потому что не может быть никогда. А если Лина настолько влюбилась в этого парня, тоже мало симпатичного, прямо скажем, хоть и красавчик? Соврала же она про сестру, а сама сбежала со Стасом. Это теперь Ирине понятно. А он ее здесь и уложил. Хотел навеки, не получилось. Из-за этого мужика. А тот кто? Нет, Ирина, ты далеко не Касьян. Но быстрее, быстрее. Какие еще могли быть здесь деньги или вещи? Думай, Риша, думай. И кто такой тот мужик, спаситель? Как он здесь появился? Тут вошел Касьян с кофейником на подносе и с прочими необходимостями для кофепития. Ирине глоток в горло не лез, а Касьян с удовольствием попивал кофе и поучал ее. Вот видите, Ирина Андреевна, как все потихоньку раскручивается. Пара была здесь, несомненно. И несомненно, что здесь были ценности, о которых ваша подруга знала. Их нашли. Но не тот мужик, который привез Лину, иначе он бы ее, думаю, бросил. А тут взыграло благородство. Из интеллигентов бывших, естественно. Тут у Ирины где-то вдали сверкнул не лучик, нет. Какой-то крошечный проблеск, когда Касьян сказал про интеллигента и бывшего. Она напрягла свои бедные мозги, в которые уже раз за сегодняшний вечер. И Касьян, как всегда, это заметил и откликнулся. «Ирина Андреевна, дорогая, вижу, вы что-то пытаетесь вспомнить. Давайте. Хоть бред, хоть осколки из черепков, но говорите, не молчите. Ускачет, как текст в компьютере, и не найдется никогда. Ирина, запинаясь, заговорила. «Я не знаю, Касьян, то ли я скажу, но у Лины был муж, он умер. Сашка, чудный человек, и ее обожал. Он работал в МИДе. Все время за границей. И последний раз его назначили третьим секретарем где-то в Скандинавии. Я не помню страну, но не в этом дело. Он довольно быстро вернулся и больше за границу не ездил. Уже тяжело болел. Астма. Она тогда мне рассказала по секрету, что какой-то их сотрудник или кто-то там из наших нелегалов, я не помню, присвоил кучу долларов. Как, я не знаю. Что этого человека здесь искали. Он бежал. Кажется, нашли или не нашли. А двоих посадили. Денег у них не оказалось. Посадили давно, надолго. Думаю, она помолчала, кажется, на 15 лет. Лина сказала мне, что Сашка оставил ей хорошую сумму на книжке, которую, кстати, она почти всю вложила. Остатки ее. В Бомбино. Вот что я вспомнила. Хотя как это пристегнуть, я даже не представляю. «Зато я представляю», — засмеялся Касьян. Он сильно повеселел после ее рассказа. Почему, она понять не могла. «А завтра мы с вами поедем в больницу к Лине и к родичам вашего Стасика. Надеюсь, Лина будет уже в порядке. И сделаю один звоночек». Он потер руки. «И тогда пару из пасьянца можно будет откинуть. Зато осталась вторая. Там, по всем данным, бандитом оказался ваш же Адриан. Так? Но вы заявляете, что он такой, что мухи не обидит. Про Стаса вы мне этого не сказали, а я вам склонен верить, Ирина Андреевна», — сказал он и улыбнулся. И Ирина покраснела, как школьница. «Как приятно, когда тебе верят. И как ужасно, когда Касьян смотрел на нее подозрительным глазом». А Касьян продолжил. «Предположим, что Адриан ушел, потому что его любимая женщина заявила, что больше в клубе не появится. Возможно, она зазвала его к себе». «При муже?» — удивилась Ирина. Касьян усмехнулся. «У них там очень сложные отношения. Потом расскажу. Они живут рядом, но отдельно. У мужа есть в квартире сейф. Мадам Александра об этом, думаю, знала. Предполагаю такое. Она могла попросить, скажем так, этого Адриана сейф вскрыть. Возможно, и даже, наверное, в сейфе была приличная сумма, которую мадам хотела забрать. Тут Адриан мог возмутиться и шарахнуть ее чем-нибудь, взять денежки и...» Касьян, чувствовалось, весь поглощен был тем, что рисовалось перед его глазами. «Но вот такая вещица. Кика ведь тоже исчезла. Я вам говорил, помнится, что трупа-то нет. Все есть, кровь и прочее всякое, а трупа нет. Это значит, ее утащили. Пожалуй, раненую, но еще живую. Это если один человек. А если двое, то и труп смогут унести. Случилось-то все раным рано, когда хозяин еще собаку не выгуливает. То ли от того, что она устала, то ли от злости на все вранье, которое нагородили в любимом клубе, то ли, а скорее именно это, от неприязни к Кике и полного к ней недоверия, у Ирины вдруг вырвалась. «Может, она жива-здорова и все подстроила сама? А Леша ни с какой стороны?» Касьян зорко на нее глянул. «Все может быть. Возьму-ка вас консультантом, Ирина Андреевна, по особо запутанным делам, и буду вас таскать с собой. Но, думаю, хоть вы его и защищаете, ваш Леха тоже не маленький мальчик. Был он там с Кикой. Они ссорились, похоже. Иначе почему такая битва? Кстати, дорогая моя, у Лехи в его комнате, конечно же, есть его отпечатки, а в комнате Кики стерто, но кое-что осталось. Непрофессионал все же. И у вашего замечательного Стаса тоже. Здесь также наследили и не все прибрали. А то, что я вам рассказала о муже Лины?» — спросила Ирина Андреевна. «Все путем», — ответил туманно Касьян. «Все путем. Значит, следующая пара у нас ложится так. Появляется еще король, муж прелестной Кики, Юрий Федорович, появляется и исчезает, потому что с него требуют выкупа за жену. Черт ногу сломит в этом деле. То ли король, то есть Юрий Федорович, со своими картами, шестерками, тузами, фуфло, то ли он у нас будет играть. Но этого сейчас нам знать не дано, и пора нам с вами расходиться. Завтра трудный день. Касьян встал, и заметно стало, что он не такой уж мальчик, каким показался Ирине поначалу.